15-е собеседование. Авва Нестероя II. О божественных дарованиях. Глава 1. После вечернего собрания, то есть богослужения, ожидая обещанного рассуждения, мы по обычаю сели вместе на рогожке. Когда мы некоторое время промолчали из уважения к старцу, он нашу стыдливую молчаливость предварил такой речью. Предыдущее рассуждение дошло до объяснения причины духовных дарований, которая, по преданию старцев, бывает троякой. Первой причиной исцелений бывает, во-первых, благодать, производящая чудеса и даруемая избранным и праведным мужам за их святость. Как известно, апостолы и многие святые творили знамения и чудеса властью Господа, который говорил: «Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте» от Матфея 10:8. Вторая причина – назидание церкви или вера тех, которые приносят больных для исцеления, или тех самых, которые желают получить исцеление. В этом случае сила исцеления исходит иногда и от недостойных, и от грешников, о коих Спаситель говорит в Евангелии: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие» от Матфея 7:22-23. Напротив, недостаток веры в больных или в приносящих их препятствует обнаружиться силе исцелений и в тех, которым она сообщена. Так евангелист говорит: «И не совершил там Иисус многих чудес по неверию их» от Матфея 13:58. И сам Господь говорит: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина» от Луки 4:27. Исцеления третьего рода бывают по обольщению и ухищрению демонов. Человек, преданный явным порокам, может иногда производить удивительные действия и потому почитаться святым и рабом Божиим. Через это увлекаются к подражанию его порокам, и открывается пространный путь к поношению и уничижению святости религии. Да и сам тот, кто уверен, что обладает даром исцелений, надменным сердцем, испытывает тягчайшее падение. От этого происходит то, что демоны, с воплем называя людей, не имеющих никаких свойств святости и никаких духовных плодов, показывают вид, будто их святость жжет их, и они вынуждены бежать от одержимых ими. А о таковых-то людях во Второзаконии говорится: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Второзаконие 13:1-3. И в Евангелии говорится: «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» от Матфея 24:24. Глава 2. Чему нужно удивляться в истинно святых людях? Поэтому мы никогда не должны удивляться тем, которые стараются изумлять нас необыкновенными действиями, но больше должны смотреть на то, все ли пороки они изгнали из себя, исправили ли свои нравы и таким образом достигли ли совершенства. А совершенство подается промыслительной благодатью Божьей не ради веры других или по иным посторонним причинам, но за собственное усердие каждого. Ибо в этом и состоит то деятельное познание, которое иначе называется у апостола любовью и которое ставится им выше всех языков человеческих и ангельских, выше и той великой веры, которая может раздвигать горы, выше всякого познания и пророчества и раздачи всего имения, и, наконец, выше самого главного мученичества. Ибо после того, как апостол исчислил все роды дарований и сказал: «Одному духом дается слово мудрости, другому же слово знания, иному вера, иному дары исцелений, иному чудотворение». 1 Коринфянам 12, с 8 по 10. Заметь, как он, говоря далее о любви, предпочел ее всем дарованиям. «И еще, — говорит он, — я покажу вам путь еще превосходнейший». Стих 31. Отсюда ясно видно, что верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, а в чистоте любви. И справедливо, ибо чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь всегда останется. 1 Коринфянам 13:8. Потому-то отцы наши никогда, как мы видим, не желали творить чудес. Даже и тогда, когда имели такую благодать Святаго Духа, они не желали обнаруживать ее, разве только в случае крайней необходимости. Глава 3. О воскрешении мертвого Аввы Макарием Египетским. Так помнится, Авва Макарий, первый скитский пустынножитель, воскресил мертвого. Когда один еретик, последователь Евномия, употреблял все искусство словопрения на то, чтобы не спровергнуть чистоту православной веры, и уже многих обольстил, тогда правоверные мужи, весьма встревожившись такой опасностью, просили блаженного Макария, чтобы он пришел к ним и весь правоверующий Египет избавил от такой опасности неверия. Макарий пришел, и когда еретик приступил к нему со своим искусством словопрения и хотел привести его в затруднение аристотелевским хитрословием, коему Макарий не учился, то блаженный апостольской властью положил конец его многословию, сказав: «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». 1 Коринфянам 4:20. «Пойдем к гробам и призовем имя Господне над первым мертвым, какого найдем, и таким образом покажем, как говорит Священное Писание, веру нашу отдел». Иакова 2:18. Через такое свидетельство совершенно ясно откроется истина веры, когда мы докажем ее не пустым словопрением, а чудесами, этими истинными доводами. Услышав это, еретик сначала от стыда перед стоящим народом изъявил притворное согласие и обещал прийти завтра. Но на другой день, когда все, желая быть свидетелями такого чуда, поспешно стеклись к назначенному месту, он, обличаемый совестью в своем неверии, от страха бежал и тогда же совершенно удалился из Египта. Блаженный Макарий, со всем народом ожидавший его до 9 часа, когда узнал о его удалении, то, взяв с собою обольщенный им народ, пошел к назначенному месту. Поскольку все пространство египетской земли по причине разлития реки Нила обычно каждый год довольно надолго покрывается водою, так что невозможно бывает никому переходить с одного места на другое, разве только переправляясь на судах, то у египтян вошло в обычай бальзамировать тела умерших и скрывать их в особенных возвышенных зданиях, ибо грунт земли, делающийся жидким от постоянного наполнения водою, заставляет не предавать умерших земле, которая из-за частых наводнений должна была бы выбрасывать на свою поверхность сокрытые в ее недрах тела. Итак, блаженный Макарий, остановившись перед давнишним уже трупом, сказал: «Ответь мне, человек, если бы со мною пришел сюда тот еретик, сын погибельный, и если бы я в его присутствии воззвал к тебе, призывая имя Христа, Бога моего, то восстал ли бы ты перед теми, которые введены были им в обольщение?» Мертвый тотчас восстал и дал желаемый ответ. Авва Макарий спросил у него: «Кто он был, находясь еще в живых, в какое время жил и слыхал ли тогда об имени Христовом?» Он отвечал, что он жил во время древнейших царей и имени Христова не слыхал в те времена. Тогда Авва Макарий сказал ему: «Почий в мире с прочими, в конце времен Христос воскресит тебя». Поэтому, если бы не необходимость избавить от опасности целую страну, неполная преданность и чистая любовь ко Христу заставили Макария произвести это чудо, то заключающаяся в нем великая сила и благодать навсегда, может быть, осталась бы сокрытой. Так поступил и блаженный Илия, как читаем в книге Царств, третья книга Царств, глава 18, когда низвел с неба огонь на жертвы, чтобы избавить веру целого народа от опасности, коей подвергали ее лжепророки. Глава 4. О чуде, которое Авва Авраам сделал над женщиной. Нужно ли говорить о делах Авва Авраама, прозванного «дитятию», то есть простым, по простоте и невинности его нрава? В один из дней Пятидесятницы, когда он из пустыни шел жать на поля египетские, приступила к нему с просьбой и слезами некая женщина, несшая дитя свое, уже изможденное и полумертвое от недостатка молока. Он подал ей чашу воды, сделав над ней крестное знамение. И как только женщина выпила той воды, к удивлению, тотчас сосцы ее, уже совершенно иссохшие, обильно наполнились молоком. Глава 5. Об исцелении хромого тем же Аввою. Некогда тот же Авраам, идя в селение, окружен был толпою насмешников, которые, издеваясь, указывали ему на одного человека, много уже лет не могшего ходить по причине сведенного колена и от многолетней слабости едва только ползавшего. И, искушая Авву, говорили: «Докажи нам, Авва Авраам, что ты раб Божий, возврати этому человеку прежнее здоровье, чтобы почитаемое тобою имя Христово не было и нами оставлено без уважения». Тогда он, призвав имя Христово, тотчас наклонился и взял того человека за иссохшую ногу, потянул ее. От этого движения сухое и кривое колено его тут же расправилось. Стопы его получили надлежащее употребление, какого от слабости давно не имели, и он пошел исполненный радости.